гуру. Даже сами удивляетесь тому, что каждодневно идет поступление новых мыслей, расширяющих и обогащающих прежние восприятия. Это происходит от постоянства контакта. Мысль обладает способностью расти. Мысль, устремленная к свету, обрастает элементами света, и мысль, обращенная во тьму, элементами тьмы обрастает. Обе мысли магнитны. Магнит полюса света и магнит полюса тьмы постоянно в действии. Важно знать, к которому устремиться. Сознательное устремление усиливает притяжение. Избравший полюс света может быть спокоен за свое будущее, ибо свет бесконечен, но ограничена и конечна тьма. Те, кто избрал полюс тьмы, в конечном итоге обречены смерти и уничтожению, ибо вечная жизнь есть жизнь света и в свете.